Я поздравляю всех с началом учебного года занятий нашей воскресной библейской школы для взрослых. Мы продолжаем с вами изучение книги «Откровения Иоанна Богослова». И сегодня мы будем рассматривать, может быть, наиболее сложную главу. Это 13 глава книги «Откровения». Потому что в этой главе говорится о начертании Антихриста, о числе 666. Это такие вопросы, такие темы, которые интересуют многих людей, особенно в наше время. Итак, мы читаем первый стих 13 главы. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Что означает зверь, выходящий из моря? Прежде всего, надо определиться, что море – это символ множества народов. Море – это символ политической жизни нашей планеты. Море шумит, и, как сказано в Писании, оно пенится срамотами своими, как нечестивые люди. Эти волны, они пенятся, ведь именно из мира политики и выйдет сын дьявола Антихрист. Архиепископ Аверки пишет: под этим зверем, выходящим из моря, Мефодий, Ипполит и другие толкователи понимают Антихриста, выходящего из моря житейского, то есть выходящего из мира человеческих политических страстей, когда житейские интересы, они для людей доминируют. Вся современная политика, она не знает принципа теократии, власти Бога. Они придерживаются гуманистических принципов, когда на место Творца ставят тварь, и интересы человеческого желудка ставят выше духовных интересов. В свое время безбожник Людвиг Фейербах так и заявлял: интересы человеческого желудка для меня важнее, чем разговоры о Боге. И вот эти гуманистические идеи, гуманизм, когда тварь, человек ставится на пьедестал, а о Боге забывают, это очень опасное явление. И вот Антихрист выходит из этого секуляризированного, обмерщвленного моря. Сын дьявола, он будет активно заниматься политической жизнью. Причем Священное Писание и отцы церкви связывают пришествие Антихриста с временами Римской империи в период упадка. Кто-то может спросить: а где сейчас Римская империя? Она восстановлена. Это Евросоюз. Причем Римская империя, восстановленная как Евросоюз, намного больше, чем была сама древняя Римская империя и Священная империя германских народов. Намного больше. И в этом смысле воцарение Антихриста большую роль сыграет Евросоюз, чем нежели Америка или тот же Израиль. Они будут на подхвате. Поэтому мы, христиане, живем в эпицентре этих событий. Не надо думать, что он из Америки прилетит, воцарение будет происходить здесь, на священных землях христианских. И обратите внимание на то, как описывается зверь, выходящий из моря, с 7 головами и 10 рогами. 7 голов, я напомню вам, этого зверя символизирует полное неприятие благодати Божьей. У нас 7 таинств, через которые мы получаем благодать Божию, а эти 7 голов символизируют полное неприятие благодати Божьей. То есть Антихрист, этот зверь, выходящий из моря, он сделает все для того, чтобы разрушить евхаристическую жизнь народа Божия, лишить нас возможности иметь благодатные таинства. В дни Антихриста открыто службы будут совершать только безблагодатные священнослужители. Благодатные священнослужители будут в гонениях. Как мы ранее изучали, жена убежала в пустыню. И в великой ярости силы зла будут преследовать христиан. Помните, что дракон пустил вслед жены? Он пустил реку. Вода символизирует что? Слово Божие. А река, пущенная силами зла, это искаженное Слово Божие. Это ереси, заблуждение. В дни воцарения Антихриста, когда будут гонения против верующих, самая страшная форма гонения – это гонение со стороны еретиков, которые будут совращать людей в свои погибельные ереси. На рогах его было 10 диадим, 10 рогов, и на них 10 диадим. Я пояснял в прошлом учебном году, что 10 рогов символизирует собою полное неприятие 10 заповедей Божьих. Силы зла, они будут противостоять каждой заповеди Творца. 10 рогов, они как бы бодаются против закона Божия. Но они украшены диадимами. Диадима – это венец власти. То есть грех будет властвовать. У каждой Божьей заповеди есть противоположность, и она будет господствовать. Заповедь «не убий». Чем ее заменят? Заповедью «убивай». Заповедь «не прелюбодействуй». Чем ее заменят? Заповедью «прелюбодействуй». Господствовать будет грех, и зверь будет бодаться на заповеди Божии, выступать против священного Синайского закона, на который Христос указывал как на путь спасения. Помните, когда молодой человек пришел к Господу и спросил, как мне спастись? Христос ответил: соблюдай заповеди. Юноша спросил, какие? И Господь стал цитировать заповеди из Деколога Моисеева. «Почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не убивай» и так далее. Итак, чтобы нам противостоять силам зла, нам надо дистанцироваться от мира политики, откуда выйдет этот зверь. Очень подозрительно надо относиться ко всем лицам, которые занимаются политикой, современной ее формацией, вот эти демократические, либеральные идеи, коммунистические идеи, псевдонационалистические идеи. Нам надо вести жизнь подлинно литургическую, это будет противостояние духа зверя, чаще приступать к таинствам церкви, чаще исповедоваться, чаще причащаться. Кстати, не так давно была издана на Афоне книга, в которой приводятся высказывания очень многих святых отцов о том, что причащаться надо чаще. То, что некоторые священники говорят реже причащаться, это отголоски того времени, когда до революции от чиновников требовали справку из церкви, что чиновник хотя бы один раз в году причастился. Потому что до революции была такая формальная религиозность. Тот же Ульянов Ленин был вынужден венчаться, чтобы Крупскую пустили в ссылку, и она могла с ним там жить. Это было оскорбление таинств, когда безбожники венчались, неверующие причащались и справку получали в храме, чтобы им разрешали вместе жить, чтобы их оставили в покое, не придирались к ним. Формальная религиозность очень опасна. Древние христиане ежедневно, сказано, собирались по домам и преломляли хлеб. Мы должны запасаться благодатью, источаемой от евхаристической трапезы. Потому что наступят времена, когда люди будут ходить, как сказано у пророка Амоса, от моря до моря, и не смогут найти Слово Божие. Тем более они не найдут, где исповедоваться, где причащаться. Но в те времена всякий, призывающий имя Господне, спасется. Если человек хочет исповедоваться, но не может, конечно, Господь понимает эти обстоятельства. Следовательно, само призвание имени Божия в те времена будет означать то, что человек освобождается от власти зверя, антихриста, и избирает владыкой над собою Бога. И подчиняется теократическим принципам. Теократия. Власть Бога. Андрей Кесарийский поясняет. 10 рогов с диадимами и 7 голов указывают, что дьявол и антихрист одно и то же. Ибо и выше это отнесено к нему же. Вы, наверное, помните в Евангелии, когда апостолы говорили Иисусу Христу, покажи нам Отца, и нам довольно, Христос ответил, сколько я с вами, и вы не видите? Видите меня, видел Отца. Так вот, в Антихристе будет все наоборот. Видящий Антихриста будет видеть кого? Дьявола. Он будет постигать характер дьявола, потому что характер и манера поведения Антихриста – это будет именно характер дьявола. Он будет выполнять волю своего отца. И мы читаем далее. 2 стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва». И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Вы видите, дракон, дьявол, передает своему сыну Антихристу власть и престол свой, возможность самостоятельно господствовать на земле. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Святой Андрей Кесарийский поясняет, барсом называется царство греческое, то есть управление Антихриста будет напоминать эллинский беспорядочный мир. Эллинская греческая культура, языческая культура, которая сыграла очень ужасную роль в судьбе Западной Церкви в период так называемого Возрождения, Европейского Возрождения, который, по сути дела, являлась реставрацией языческих норм морали, а именно безнравственности. Ноги у него, как у медведя. Святой Андрей Кесарийский поясняет, медведем называется персидское царство. Персы известны своим сладострастием. Это значит, что в дни Антихриста сладострастие распространится по всему миру. И люди будут чрезмерно похотливы и очень склонны к всевозможным извращениям. А пасть у него, как пасть у льва. Святой Андрей Кесарийский поясняет, львом называется Вавилонское царство. Вавилонское царство – это было оккультное царство. Антихрист будет оккультный мессия. Водички организуйте кто-нибудь. Во дни Антихриста оккультизм станет господствующей религией. Эта религия будет вытеснять все остальные. Когда к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, он был тоже оккультный человек. Он уничтожал христианство, отстранял его от общественной жизни и на место христианства насаждал оккультные мировоззрения. Гитлер, Ленин, Нерон, Мао Цзэдун, Авраам Линкольн, все эти люди – это предтечи Антихриста. Потому что те идеологии, которые они формировали, они в корне враждебны христианскому миропониманию. Поэтому наши с вами деды и прадеды не ошибались, когда говорили, что Ленин – Антихрист. Они были правы. И апостолы писали, Антихрист придет, но уже сейчас много антихристов. И апостолы писали, всякий, не признающий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть антихрист. И Ленин был антихристом, и Нерон был антихристом, и Наполеон был антихристом. И не случайно, что число 666, оно совпадает и с именем Нерон, и с именем Наполеон, и со многими другими именами в числовом значении букв. И мы переходим к третьему стиху. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». Слова «видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена» указывают или на то, что кто-нибудь из его князей, умерщвленный посредством чарований Антихриста и ослепления людей, будет им ложно показан воскрешенным, как делал это Симон Волф, облеченный апостолом Петром. Или же это Римское царство, как бы погибавшее от разделения под единой властью Антихриста, как кесаря Августа, восстанет снова сильным. Это толкование Андрея Кесарийского. Оно было произнесено тогда, когда Римское царство было все разрушено, рассеяно, варварами. И никто не мог ожидать, что Римское царство в границах Евросоюза вновь восстановится. А здесь Андрей Кесарийский прямо говорит, что Антихрист воцарится как новый Август, как новый римский император в этом Евросоюзе, в этом пространстве. Одна из голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Андрей Кесарийский говорит, что Антихрист сотворит колдовство, умертвит одного из своих приближенных, а потом воскресит его. Конечно, средства массовой информации будут широко освещать по всему миру это событие. Об этом будут говорить по радио, об этом будет кричать интернет, об этом будут делать репортажи по телевидению. Средства массовой информации сейчас так молниеносно могут переносить потоки самой разной информации, что мы не сомневаемся, что эти пропагандистские рычаги будут в полной власти Антихриста. Уже сейчас мы видим, как в средствах массовой информации почти нету русских православных людей. Одни нерусские лица, люди с четким гуманистическим самосознанием, гуманисты, социалисты, империалисты, не поймешь кто, кто угодно. Нормальных православных людей очень редко можно увидеть на телевидении. Пока еще есть передачи православные, которые по благословению церкви, но так будет не всегда. Потому что в дни Антихриста установится тотальный контроль за потоками информации. Будет жесточайшая цензура. Будет тотальная слежка за каждым человеком. Каждый человек получит печать на чело, на правую руку, за исключением тех немногих, которые скроются в пустыню. И эти печати будут позволять контролировать каждого человека. Жизнь каждого человека будет абсолютно прозрачна. Что ты купил, где ты ел, куда ты ездил, в какой гостинице останавливался, с кем останавливался. Все будет известно. Уже сейчас, благодаря вот этой системе кодов, любая информация о купле и продаже автоматически заносится в некоторые информационные блоки. Существует огромный компьютер европейского значения, который по странному стечению обстоятельств называется зверем, куда стекается вся информация о всех людях, какую только можно собрать. Происходит утилизация рода человеческого, когда всех проштамповывают, каждому дают номера. Это именно утилизация. Так было при Гитлере, он тоже занимался утилизацией, когда каждому человеку присваивался номер в концлагере. Но не только в концлагере, на свободе. Каждый имел свой номер в Третьем Рейхе. И когда был Нюрнбергский процесс, то одно из самых серьезных обвинений против фашистской Германии было обвинение в том, что они оскорбляли людей, давая им номера. И на Нюрнбергский процесс вызывали узников концлагерей, и они показывали свои руки, где были эти номера. А сейчас дело Гитлера живет и побеждает. Сейчас никого это не смущает. Даже церковные люди иногда поощряют такие странные поступки. Дело Гитлера живет и побеждает. Но какое отношение мы, христиане, можем к этому иметь? Нам надо стараться дистанцироваться от всего, что чуждо для нас. И смотрите, как сказано в этом третьем же стихе. «И дивилась вся земля, следя за зверем». Как эта вся земля может следить за одним человеком, если не по телевизору? В древности, когда были записаны эти слова, наверное, сам Иоанн Богослов не до конца понимал, как эта вся земля может следить за одним человеком. И китайцы будут следить, и американцы будут следить. А нам теперь это понятно. Люди будут смотреть телепередачи о миссионерских поездках Антихриста. Он будет миссионерствовать во имя своего отца, дьявола. Будут апостолы Антихриста, это особые приближенные к нему оккультные личности. И их поведение тоже будет освещаться в прессе. Все будут следить за этой вакханалией, будут показываться чудеса. Антихрист будет заниматься благотворительностью. Святые отцы говорят, что внешне он будет очень привлекательный, он будет заботливым внешне, то есть он очарует, если хотите, околдует сознание многих людей. Сейчас существуют разные способы кодирования нашего сознания. Например, есть такая система. Человек смотрит кино в кинотеатре. 25-й кадр написано: «Покупайте такое-то, такое-то мыло». Человек не видит 25-го кадра, он видит кино. Но сознание фиксирует 25-й кадр. Человек выходит из кинотеатра, идет в магазин и покупает мыло. В Америке делали часто такие эксперименты, эффект 25-го кадра. Или же голосуйте только за такого-то. Человек выходит из кинотеатра, идет и действительно голосует за такого-то. Такое воздействие может быть через телеэкран, особенно через компьютер. Любые вот эти мерцающие информационные потоки, они могут кодировать наше подсознание. И человек идет на выборы, сам не понимает почему, и голосует за такого-то, такого-то, хотя хотел за другого. То есть манипуляция сознания через наше подсознание, это уже сейчас реальность. А во дни Антихриста это достигнет колоссальных размеров. Он именно очарует, околдует сознание людей с помощью, в том числе, и всевозможных технических средств. И сказано: «И поклонились дракону, который дал власть зверю». Видите, что происходит? Те, которые почитали Сына Божия, они почитали и Бога Отца. А те, которые будут почитать Антихриста, зверя, они будут поклоняться дракону, дьяволу. То есть сначала они его примут как гуманистическую личность, как великого миротворца, благотворительного и очень религиозного человека. Кстати, он будет выглядеть очень религиозным человеком. Он будет творить чудеса. Он будет даже сводить огонь с неба. И как я часто говорю, Те, которые гоняются за чудесами, они добегаются, когда придет самый главный чудесник. Он такое чудо сотворит для каждого, персональное. Может, из телевизора будет вылезать, руки возлагать, все что угодно. И вот этот стих, вторая часть, точнее, третьего стиха, это очень знаменательный текст. Здесь говорится о том, что принявшие зверя, те, которые следили за его поведением, они поклонятся дракону, который дал власть зверю. То есть постепенно дьяволопоклонение будет наполнять землю. Это цель Антихриста. Он ее будет достигать. Это будет мир сатанизма. Нас ужасают какие-то сведения о сатанистах, когда мы читаем в газете, слушаем по радио или по телевидению что-то видим. Но тогда это будет реальность этого мира. Планета превратится в некий сатанинский лагерь мятежников, восставших против Бога. Далее 4 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Его власть сначала осуществится в рамках Евросоюза, потом он будет покорять весь мир. А чтобы покорить весь мир, надо ослабить мир. Надо заставить Америку подчиниться, но там много апостолов Антихриста уже сейчас. В Америке открыто действуют сатанинские церкви, они имеют регистрацию, и они даже могут подавать в суд, если кто-то оскорбит их религиозные чувства. Например, если человек дунет, плюнет на дьявола, как это мы делаем в обряде крещения, в присутствии сатаниста, он может в суд подать в Америке. Он скажет, оскорбили мои религиозные чувства. Весь мир будет втянут в этот ужасный бесовский эксперимент над всем родом человеческим, погружение всех и вся в мир демонизма с помощью оккультных, технических и разных других спецсредств. В наше время распространяются продукты питания, которые имеют некоторые добавки. С помощью этих модификаций можно воздействовать на психику людей. Есть, например, определенные частоты звуковые. Человек как бы не слышит ушами, а у него паника начинается. Это воздействие звуковое. Есть воздействие через пищу. Есть сочетание продуктов, которые разрушают сознание человека. И в наше время мы уже видим, как эти химические эксперименты, их иначе не назовешь, осуществляются в современной гастрономии. Когда продукты продаются, и мы не знаем, что там такое. Меня всегда убивает эта надпись. Бензонат натрия. Покупаешь квас, там написано бензонат натрия. Меня как прямо вот по городу режут этим названием, этой надписью. Но многое не пишут. Они обязаны во всех случаях сообщать, какой продукт человек ест. Например, в Америке в овощи и фрукты в процессе их созревания вводят человеческие гены, человеческие клетки, которые берутся у мертвых. Они говорят, что это делается для того, чтобы эти овощи и фрукты лучше усваивались, лучше усваиваемость была бы. И, по сути дела, у них все овощи и фрукты оказались коровными. Мало того, что осквернение от мертвого, и скоромность присутствует. Поэтому там очень сложно людям поститься. А чистые овощи и фрукты в Америке очень дорого стоят. Без этих каких-то вот генных таких экспериментов. Есть целая наука, генная инженерия. Когда они пытаются воздействовать на человеческий ген. И это делается с помощью вот этих химических экспериментов, с помощью современной гастрономии. Мы приходим в магазин, покупаем колбасу, сыр, масло. Если это иностранное, старайтесь и не брать. Отечественная наша продукция, она намного чище. Все эти цыплята невероятных размеров, это мутанты. Мы даже не догадываемся, благодаря чему цыпленок вдруг оказался как взрослая курица. Эти огромные ножки маленьких цыплят, эти мутированные продукты. Это очень опасное такое явление в нашей жизни. Особенно детей надо оберегать. Например, в скандинавских странах, где очень серьезно относятся к экологии питания, запретили детям употреблять пепси и кока-колу. Наложены официальные запреты. Потому что эти продукты, они опасны, особенно для детей. И вот есть дети, которые буквально подсаживаются на эту колу, как на некий наркотик. Или человек, например, поел в Макдональдсе несколько раз, и вдруг чувствует, его тянет. Опять пойти. Это вот, значит, какие-то добавки есть такие, которые воздействуют на рецепторы восприятия, и человек оказывается в зависимости какой-то, странной зависимости. Там всякие чупа-чупсы детям подсовывают, и ребенок уже не может уснуть без чупа-чупса. Все это очень должно нас настораживать. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Эта власть, которую он достигнет в рамках всей планеты, она будет казаться абсолютно незыблемой. И все будут уверены, что никто не сможет его одолеть. И мы читаем 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Как я сказал, вначале он будет выглядеть очень религиозным человеком. Но постепенно, когда он добьется дьявола поклонения от многих людей, когда многие поклонятся его отцу, он уже открыто начнет богохульствовать. Власть ему будет дана сроком на 42 месяца. Андрей Кисарийский пишет, 42 месяца означают, что он по попущению Божию будет иметь власть хулить Бога и притеснять святых 3,5 года. Это принцип божественной справедливости. Чтобы не ущемить свободную волю рода человеческого, Бог-Отец дал Сыну Своему возможность 3,5 года проповедовать Евангелие от явления Христа народу и до Его смерти на кресте ровно 3,5 года. Точно так же и Антихристу будет дано 3,5 года. Для того, чтобы осуществить принцип нашей свободной воли, вот Господь так попустит, что Он тоже будет иметь власть на 3,5 года. Архиепископ Аверки пишет, «Воцарившемуся Антихристу будут даны уста, говорящие гордо и богохульно, и власть действовать 42 месяца. Таким образом, непродолжительно будет власть его, так как иначе, по слову Спасителя, не спаслась бы никакая плоть». То есть Бог ограничивает его власть вот этим временем, еще и потому, что те 3,5 года служения Иисуса Христа, которые проходили на земле, дадут нам мощную духовную энергию противостоять 3,5 годам царства Антихриста. То есть мы должны погружать свое сознание в Евангелие. которая 3,5 года распространялась Сыном Божиим, для того, чтобы выстоять самые тяжелые времена в истории рода человеческого. 3,5 года царствования Антихриста. О том, что время Антихриста будет самое тяжелое, сказано у пророка Даниила. И наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Так сказано у пророка Даниила. То есть те испытания, которые нас ожидают впереди, они несравнимы ни с какими самыми лютыми гонениями, которые были до нас. Поэтому христиане должны подготавливать себя к этим временам. Мы не можем утверждать, что это будет происходить именно в одни нашей жизни. Но мы не можем утверждать и обратного. Потому что о дне, том и часе никто не знает. Нам показаны признаки. И мы видим, как многие признаки исполняются. И мы читаем далее. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Андрей Кесарийский пишет: «Жилище Божие означает воплощение Бога Слова, Его пребывание во плоти и покой святых, на которых, как и на ангелов, направит зверь свое хуление». То есть богохульство будет обращено прежде всего против Сына Божия и Его святых. Будет делаться попытка дискредитировать святых, деканонизировать святых. Вы не поверите, но вот в наше время, ну, в некотором прошлом, был один священник, я не хочу называть его имя, он покойный уже, который требовал, чтобы деканонизировали всех святых, которые были умучены жидами. То есть отменили бы их канонизацию. Когда его спрашивали, почему, он говорил: такая канонизация способствует антисемитизму. Я никогда не забуду, когда я был на выставке Ильи Глазунова, еще в советские времена, и там было выступление по поводу Александра Невского, святаго благоверного князя. Как только не порочили его, как только не ругали его, я был поражен. На Сына Божия грязь и клевета льется постоянно. Со стороны кого? Иудеев. Они ставят под сомнение непорочное зачатие. Они наполнили интернет всякими такими пасквилями против христиан, где они говорят, что у пророка Исаии якобы нету пророчества, все девы в чреве примет. Они говорят, там надо правильно переводить, все молодая женщина в чреве примет и родит сына. Но у Исаии сказано, Бог даст знамение. А какое знамение женщина родит? Это не знамение. Вот если дева рождает, это знамение. Но иудеи не хотят обращать внимание на такие вещи, они придираются к терминам. Они говорят, тут слово «алма», а не «бутула». «Бутула» по-еврейски – это девственница, а «алма» – это молодая. Они говорят, молодая женщина. Но это лукавство. Потому что, например, о сестре Моисея, которой было лет 9, когда Моисей был младенцем, сказано «алма». Вряд ли 9-летняя девочка, тем более будущая пророчица, она не являлась девственницей. Конечно, она была девственница. То есть идет манипуляция со словами. И некоторые христианские авторы в своих книгах соглашаются с этими манипуляциями. Они пишут, да, в Евангелии сказано, дева родит, но на самом деле там слово не дева, там слово женщина. Откуда? Я недавно открыл книгу одного сектоведа, он написал книгу по поводу разных сект, и там в самом начале сказано, Евангелие от Иоанна написал не Иоанн Богослов, а написали его ученики. И другие Евангелия писались не самими апостолами, они писались учениками. Почему они так утверждают? Потому что в Евангелиях есть пророчество о разрушении Иерусалима. А разрушение произошло в 70-х годах первого века. А Господь вознесся в 33-м году на небеса. И они считают, ну не мог же он предвидеть разрушение Иерусалима. Значит, это было написано после разрушения Иерусалима. То есть на Господе ставят крест, как на обычном человеке. И говорят, нет. И люди, которые называют себя православными профессорами, они пишут это в своих книгах, исторических монографиях. Это очень странно. Поэтому надо быть очень осторожными. Сейчас модернизм западной формации, он проникает и в наше богословие. Или феминистское богословие. За границей издано несколько феминистских библий, где слово «Бог» не в мужском, а в женском роде. Феминистки говорят, а какая разница, какой род? Бог же не мужчина и не женщина. Сделаем для женщин Библию, все будет в женском роде. И молитву «Отче наш» они читают «Мать моя, иже на небеса». Некоторые пошли еще дальше. Они решили, чтобы не обидеть феминисток, сделаем нейтрально. Бог не мужчина, не женщина, это понятно. Будем говорить «оно». «Оно». Это обезличивается ипостась. «Оно» — это уже не личность. У человека сразу представление в сознании о Боге, как о некой абстракции, неопределенной. А Бог есть личность. И вот дни Антихриста, они приближаются как раз через распространение модернизма, экуменизма и суперэкуменизма. Сейчас экуменизм уже не опасен. Это пройденный этап. Более страшен суперэкуменизм. Экуменисты начинали с чего? Они говорили, давайте христиане будут собираться и объединяться все вместе. Такой духовный свальный грех. Там собирались все подряд, там трясуны, там прогуны, там разные секты есть. Проводили совместные моления в нарушение апостольских и церковных правил. А сейчас они пошли дальше. Они уже занимаются суперэкуменизмом. Объединение христианства, например, с буддизмом, с мусульманством, с иудаизмом. Представляете, что в сознании таких людей творится? Какой такой странный кавардак в их сознании? И вот богохульство Антихриста, оно приготовляется вот современным модернизмом, религиозным либерализмом, и к этому надо очень серьезно относиться. Мы должны проявлять целомудрие веры. Очень важно проявлять целомудрие веры. И в наше время надо приискать себе такого наставника, таких наставников, которые говорили бы не свое, а говорили бы от Слова Божьего, от святых отцов. А иначе можно так запутаться, что человек не вылезет из такого состояния. На Западе, во Франции, например, католические епископы открыто принесли извинения профсоюзу ведьм и колдунов за то, что в средние века колдунов сжигали на костре. Их профсоюзу французскому официальное извинение. Также во Франции католические епископы, и особенно протестантские в этом усердствуют, служители, они приносят извинения общественности за то, что людям в средние века и постсредневековое время запрещали заниматься сексом так, как кто хочет. И приносят извинения. Говорят, ну секс же это любовь, а мы вот почему-то ее ограничивали. Ситуация очень печальна в западном мире. Протестанты дальше всех пошли в модернизме. Они уже не считают Библию абсолютным авторитетом. Все критические библейские школы вышли из протестантизма. А протестанты в Германии открыто венчают в своих храмах гомосексуалистов, лесбиянок, породистых собак венчают, породистых лошадей. Это у них считается в порядке вещей. То есть мир уже сейчас погружается в богохульство. Человек может быть грешником, но он не должен соглашаться со своим грехом, тем более тиражировать свой грех. Быть апологетом своего греха человек не обязан, не должен. Это недопустимо. И мы читаем 7 и 8 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Видите, все народы, все языки, все племена покорятся ему. «И поклонится ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца, закланного от создания мира». Очень печальные слова. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». В этой земной жизни мы проиграем. Вот мы христиане. Отец Андрей Кураев даже написал работу, она называется «О нашем поражении». Мы действительно проиграем в этой земной жизни. Мы потеряем почти всю паству. Святые отцы писали, что многие православные пойдут за Антихристом. Что говорить о других? Но мы победим в тех немногих, которые останутся верны Христу до конца. Это те, имена которых написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Как понять эту фразу? Закланный от создания мира. Мир был создан в свое время, а распятие Христа, заклание, произошло в свое время. Почему сказано, что закланный от создания мира? Дело в том, что когда произошло грехопадение рода человеческого, был совет лиц Святой Троицы, и Сын Божий изъявил желание стать жертвой за род человеческий. И искупление не произошло сразу, только потому, что люди, избрав дьявола, должны были до конца пройти этот путь. И все время существования людей до пришествия Сына Божия на землю, это было добровольное служение силам зла. Ведь в раю люди послушали змея больше, чем Бога. Дьяволу поверили больше, чем Творцу. И после грехопадения, до голгофских страданий, это был адский мир. Вот те, которые изучают древнюю историю, они знают, какие ужасные жертвоприношения были в Египте, в Индии, в Карфагене, в самых разных местах. Как детей приносили в жертву. Как кровь животных лилась перед идолами и стуканами. И смотрите, Христос умирает на кресте, мир начинает меняться. Жертвоприношений практически нету. Иудеи потеряли возможность приносить свои жертвы. Храм разрушен, они могли только в храме совершать жертвоприношения. Индусы тоже прекратили свои жертвоприношения. Непонятно почему. Они не приняли христианство. Многие из них остаются верны своим языческим идеалам. Но влияние христианства оказывает даже на тех людей, которые не принимают христианство. Нравственное влияние, духовный свет христианства касается тех людей, которые остаются в своих заблуждениях. Это чудо христианства, это трудно понять. Например, в Индии до появления там христиан был культ сати, когда женщин живьем сжигали с их мертвыми мужьями. Сейчас это почти прекращено. Влияние христианства. Хотя у власти, вот сейчас в Индии, например, профашистская языческая партия индийских националистов, они сжигают Библии из всех библиотек общественных, выбрасывают их и сжигают, преследуют миссионеров, но восстанавливать свое язычество почему-то не могут. С этими жертвоприношениями, с культом сати, потому что сила Христа, она велика. Но 3,5 года царства Антихриста все возвращается вспять. Наступают опять вот эти дьявольские времена, как после грехопадения. 3,5 года дьявол освобожден, как сказано, будет освобожден на малое время. Сейчас дьявол скован. Он заключен в темнице, он связан цепью, он ограничен в своих возможностях. Он может действовать только через свободное человеческое произволение. Он побежден. Когда Иисус Христос на Голгофском кресте сказал «свершилось», имеется в виду, свершилась победа над силами зла. Но 3,5 года во дни Антихриста ситуация очень поменяется. Это будет тяжелое время. И действительно, как мы прочитали, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И все народы будут поклоняться ему, все племена, все языки, кроме тех, которых имена записаны в книге жизни, у Агнца, закланного от создания мира. Андрей Кесарийский поясняет, и дана была ему власть над всяким коленом и народом. Власть свою он употребит против всякого племени и народа, но завладеет лишь теми, чьи имена не записаны в книгу жизни. И мы читаем 9 и 10 стих. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Андрей Кесарийский поясняет, если кто пленяет, тот и сам будет пленен, и каждый получит соответствующее его телам воздаяние. Так замышляющие зло ближнему будут пленены дьяволом и подвергнутся смерти душевной от меча сатаны. Конец цитаты. Вот здесь содержится ответ, почему Господь попустит людям стать через служение Антихристу дьявола поклонниками. Здесь ответ содержится. Почему? Потому что эти люди брали в плен невинных людей. И за это Господь попустит, что дьявол их пленит. Вон Америка, целые страны берет в плен. Афганистан взяли в плен, Ирак взяли в плен. И Господь пленит всю Америку этими силами зла. Он попустит им. И эти бесы наполнят ее, эту Америку. Потому что она ведет себя вероломно. И Господь попустит силам зла там действовать. Кто убивает, тот будет убит. И Андрей Кесарийский поясняет, что речь идет об убийстве духовном. Ты убил физически человека, но за то, что в тебе вот этот дух человека ненавистничества, человека убийства, будет попущено, ты духовно умрешь во дни Антихриста. То есть его власть примут те люди, которые до его пришествия уже вели антихристианский образ жизни. Они сами окажутся виновными в том, что он сможет их обольстить. Следовательно, если мы стараемся соблюдать заповеди Божии, там, где у нас не получается, мы исповедуемся, то мы будем защищены от обольщения Антихриста. А те, которые грешат без оглядки на закон Божий, это первые претенденты на обольщение, который грядет на всю вселенную от дьявола через Антихриста. Сказано, здесь терпение и вера святых. Святые выживут именно потому, что до времени Антихриста они уже состоялись как христиане. Поэтому я постоянно вам говорю, запасайтесь духовным хлебом. Внимательно относитесь к изучению Слова Божия. Приглашайте ваших знакомых на наши беседы здесь, в храме, чтобы они и проповедь за литургии послушали, и остались на занятия воскресной библейской школы для взрослых. Это очень важно для людей. Изучать Слово Господне. Проявлять терпение, может быть. Один отец сказал, если кто читает Писание и понимает, ему дана великая награда от Господа. Но если кто читает, не понимает, ему награда дается большая. Почему больше? Одна женщина ко мне подошла и говорит, отец Олег, вам легко читать Писание, вам все понятно, а я вот сижу, мучаюсь, читаю, читаю, ничего не запоминаю, ничего я не могу понять. Я ей напомнил эти слова святых. Я говорю, тебе больше награда. Так что те, которые все понимают, будьте благословенны. А те, которые что-то недопонимают, дважды будьте благословенны. И мы читаем 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Святой Ипполит Римский поясняет. «Другой зверь, выходящий из земли, это тайновидец будущего царства Антихристова, а двумя рогами его самого и его лжепророка. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Это означает, что он станет уподобляться Сыну Божию, а сам себя показывает царем. А что он говорил как дракон, это значит, что он обольститель и лжец. То есть выйдет другой зверь в поддержку Антихриста. И рога его подобны агнчим, то есть как агнец. А мы знаем одного агнца истинного, Божьего, это Сын Божий. Помните, Иоанн Креститель указал на Христа и сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. А тут из-под земли вылезет такой агнец, представляете? Такой бесовский агнец. Именно о таких агнцах Господь говорил. Волки в овечьей шкуре, а этот в шкуре агнца Божия вылезет с рогами. А говорит, как дракон. Ничего себе агнец. Вы, наверное, видели агнцев такие, маленькие барашки. И представьте себе, говорит, как дракон. Вот зло, оно именно такое. Оно никогда не выступает открыто. По крайней мере, если оно выступает открыто, здесь все понятно. Как, например, коммунистическая идеология. Это открытое зло. Как в Писании сказано, есть левиафан прямо бегущий, а есть левиафан изгибающийся. Вот коммунист – это открытое зло. Все понимали, ну безбожник, он и есть безбожник. У моей покойной бабушки самое ругательное слово было «коммунист». Это хуже козла. А вот демократы – это уже непонятно, что такое. Это левиафан изгибающийся. Это такое закамуфлированное зло, замаскированное. Вроде свободу церкви, но не только православные. Всем подряд. Вроде хотят блага человеку, а все богатства страны оказываются в руках там пяти семей. Непонятно. Самый опасный обман – это именно замаскированный, закамуфлированный. И вот этот псевдо-агнец, который из-под земли вылазит. Откуда из-под земли? Что он шахтер, что ли, какой-то? Из преисподней. Это очередное обольщение, которое будет в поддержку Антихриста, чтобы его поддержать. И мы читаем далее. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. С другой стороны, некоторые отцы говорят, что на самом деле это как бы не другой зверь, а тот же самый, Антихрист, но который резко поменяет свою стратегию. Начал говорить богохульно, от него стали отворачиваться. И вдруг он, как Христос, начинает действовать. Рога уже не такие, как вот у лукавого, а агнечи. Это тоже возможно. Святой Андрей Кесарийский пишет, волшебством и обманом предтеча отступника Антихриста все будет делать для обольщения людей, чтобы они считали Антихриста за Бога, как славного чудотворца и удостоившегося такого прославления, подобно крестителю. Андрей Кесарийский придерживается точки зрения, что это другая личность, что это другой зверь. Никогда не удивляйтесь, что у святых отцов иногда мы встречаем диаметрально противоположные высказывания. Это свидетельствует только о богатстве церковной традиции, потому что может быть правильным и то, и другое истолкование. Кто вчера, например, слушал передачу по радио «Радонеж»? Кто слушал? Поднимите руки. Я слушал. Вот там как раз я показал, что отцы иногда по-разному толкуют. Помните, вот тот момент, жители города сказали ему: «Отойди от нас». Они его не пустили. Ипполит Римский говорит, что это они сделали из величайшего благоговения. Они считали себя недостойными, чтобы совершивший такое чудо, изгнание бесов, вошел в их город. А блаженный Феофилакт из Златоуст говорит, они это сделали из любви к свиньям. Они так переживали, что свиньи потонули. И поэтому они отказались принять его. Ну, диаметрально противоположный смысл. Но назидание можно получить как из одного толкования, так и из другого. И это не умаляет значения святых отцов, что они по-разному толковали. Потому что в сути своей толкование оно одно – духовное. То есть истолкователи, они могли выбирать для себя одну позицию истолкования текста, имея в виду такое-то назидание, другой выбирал другую позицию, имея в виду совсем другую форму назидания. И мы читаем, «И чудесами, которые дано было ему творить, пред зверем он обольщает живущих на земле». Андрей Кесарийский поясняет. «Обольщает тех, у кого сердце постоянно устремлено на земное. Но он не может обольстить тех, которые приобрели жительство на небе, ибо они совершенно утверждены предсказанием его пришествия». То есть обольщать он сможет, как мы уже сказали, тех, которые устремлены на земное. Ранее мы прочитали, что это те, которые пленяют людей, те, которые убийцы. А тут уже расширяется привязанность к земному, может многих подвести. Ты, может быть, не убийца, никого не пленил, никого не похитил, но ты слишком привязан к земному. А в дни Антихриста человек будет поставлен в такое сложное положение, что он ни купить, ни продать ничего не сможет. А если у него привязанность к земному, то он и окажется в очень сложном положении. Поэтому нам надо стараться вот эти привязанности всякие изживать в своей жизни. Я вот как-то рассказывал, по-моему, вам про одного батюшку, это в советское время было, он уже покойный. Бабушка моя возила меня к разным священникам на беседы, когда я был маленьким. И вот один батюшка очень интересно ел. Он брал, значит, первое, туда, значит, второе, и компот выливал, перемешивал все и кушал. Я так удивлялся. Я бабушку спрашиваю, а зачем так он ест-то? Она говорит, чтобы не привыкать к какому-то вкусу. Братья и сестры, не принимайте это буквально, как совет для вас. А то вы ошарашите ваших родных, а не в Кащенко позволите. Не каждый может брать на себя, скажем так, те или иные подвиги. Все надо делать в меру. Но урок неплохой от поведения этого священника. То есть не привязывать себя к земному, это значит не ставить для себя каких-то, точнее не ставить для себя, а не иметь пристрастий к чему-либо. Вот что значит не привязывать себя к земному. Если вы привязаны к какому-то виду одежды, если вы привязаны к какому-то типу пищи, что-то вам нравится, что-то не нравится, постоянно капризничаете. Вот это точно привязанность к земному. Этого надо опасаться. Особенно, наверное, женщины могут здесь пострадать через привязанность к земному. Мужчины-то они попроще. Они могут и одеться, то, что жена дала, то и одел. И пошел на работу. То, что сготовила, то и съел. А у женщины есть всегда выбор. Она сама готовит, сама покупает для себя, для мужа. И здесь пристрастие может быть больше. Поэтому, сестры, надо довольствоваться тем, что мы имеем. В Писании сказано, имеешь одежду и пропитание, будь этим доволен. И не надо вот именно свое сердце чем-то земным отягощать слишком чрезмерно. Это не значит, что все должны быть строгие аскеты. Потому что строгий аскетизм очень многих погубил. Когда люди брали на себя очень серьезные правила и потом разрушали свое здоровье, впадали в уныние и терпели, как у апостола Павла сказано, кораблекрушение в вере. То есть становились духовными банкротами. И мы читаем далее. Ну, прочитаем с первой частью 14 стиха и вторую часть. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть они будут иметь в своих домах образ зверя. Что это за образ зверя? Икона, лжеикона, картина. Фотография. Дальше вот сказано, что это за образ зверя, который каждый должен будет иметь. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Ну как это образ может говорить? Изображение говорит где? В телевизоре, правильно? Иоанн Креститель, он говорит на языке своего времени. Он не мог сказать, у каждого будет телевизор, и самая любимая передача будет об Антихристе. Он не знал такого слова «телевизор». Когда Иоанн Богослов описывает современный город, он говорит, «Видел я стеклянное море, смешанное с огнем». Прекрасное описание современного города. Но он же не мог сказать, видел я город, там стеклянные, железобетонные здания, все в стекле, электрические лампочки горят. Он говорит на языке своего времени. Или он говорит, видел я саранчу, лицо как бы человеческое, а убивало только людей, не причиняло вреда никакому животному. Это вертолет. То есть он говорит на языке своего времени, потому что он человек своего времени. И вот здесь он говорит об изображении, которое разговаривает, и которое должно быть в каждом доме. Такое наставление от сил зла. Сейчас я опять повторюсь, есть, слава Богу, еще православные передачи, есть неплохие фильмы. Как ни странно, вот советские фильмы, они более нравственные, вот которые снимались не как пропагандистские, а просто о жизни. Я сам люблю, вот мне нравятся фильмы Шукшина, есть вот интересные фильмы Тарковского, «Иваново детство», удивительная картина. А вот в те времена будет бесконечное шоу прославления Антихриста, его предтечи. И в каждом доме это изображение заговорит. И мы читаем далее. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело. Да, кстати, выше надо обратить внимание. Здесь сказано, что это изображение будет поставлено, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. Что значит убиваем? Что, через телевизор будет молния вылетать? Нет. Убивается правильное восприятие жизни. Если день и ночь смотреть, сидеть, то постепенно начинает разрушаться правильное восприятие жизни. И формируется восприятие жизни другое, такое, какое нам навязывается с телеэкрана. Один очень патриотический такой человек, ныне покойный, Дмитрий Дмитриевич Васильев, однажды мне сказал, он говорит, мне кажется, в России мы не сможем победить, прийти к власти. Я спросил, почему вы думаете, что патриоты не победят? Он говорит, потому что телевизоры везде. И люди ничего не читают. В этом есть смысл. Вот раньше люди читали. И они могли сами выбирать, что я буду читать, что я не буду читать. А телевизор ты включил, ты же не выбираешь. Я как-то вам рассказывал, это было еще в период разгара этой перестройки. Раз я решил посмотреть все каналы, вот так вот время специально потратить, посмотреть все каналы, ну, чтобы знать, что происходит, потому что люди говорят, такое показывают по телевизору. Раз щелкну, здесь Кашпировский там, раз щелкну на другой канал, какой-то проповедник сумасшедший прыгает, думаю, надо переключить там, какой-то канал был, типа там, не культуры, а ну такой какой-то умеренный канал, я сейчас не помню, как он назывался, переключают, там говорят, хор экстрасенсов будет исполнять, значит, песнопение с энергетической направленностью прямо на вас. Я испугался, выключил, думаю, тут хор целый. Вы понимаете, к вам в дверь звонят свидетели Иеговы, вы можете впустить, можете не впустить. Правильно? Если там какой-то человек стоит чудной там, вы не откроете, в глазок посмотрите. А телевизор включаете, тут целый хор экстрасенсов у вас дома уже. Кашпировский в гостях. Антихрист сидит уже там. Значит, может быть, мы его уже видим по телевизору. Может быть, он пока, как молодой политик, мелькает. Мы еще не догадываемся, кто это. Все может быть. Но здесь говорится о другом. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Что такое начертание? Это не письмена. Это именно черточки. Начертание. Что такое черточки? Каждый из вас знает, что сейчас на любой продукции вот эти штрих-коды, эти черточки, которые в наше время хотят уже вживлять в руку человека. Или на чело. Для чего они хотят это делать? Сейчас идет борьба с деньгами, с наличными деньгами. Почему? Потому что деньги обеспечивают человеку некую независимость и сообщают ему некую свободу. Ты что хочешь, то и покупаешь. Хочешь, откладываешь сюда эти денежки, хочешь, прячешь в другом месте. Вкладываешь какое-то дело, не вкладываешь. И они постепенно делают как? Приучают всех к банковской системе сначала. Положи в банк, проценты будут идти. Человек кладет деньги в банк, а они крутятся. Где? Наркобизнес, преступные махинации, участие в военных конфликтах ваших денег. И это грязные уже деньги. А если вы с этого еще и наживаетесь, получаете проценты, это грех. Библия запрещает проценты категорически. Никаких процентов не может быть у христиан. Это категорически запрещено в Священном Писании. И не только в Священном Писании это запрещено. В правилах вселенских и поместных соборов это тоже запрещено. Если человек живет от процентов, его надо отлучать от причастия. Если священник живет от процентов, надо запрещать священнослужение. Есть правила церковные. Но они идут еще дальше. Они говорят, вот карточка тебе дается. Ты можешь рассчитываться с помощью карточки. Приучают человека. Но они говорят, карточку могут украсть. И они говорят, чтобы не украли, давайте делать именные карточки. Делают именные карточки. Но говорят, могут подделать ваши документы и пользоваться вашей именной карточкой. И в Америке они уже пошли еще дальше. Они говорят, а давайте мы штрих-код просто будем вводить под кожу. Карточку действительно могут украсть, или человек может ее потерять. А если под кожу ввели его номер, он просто покупает товар. Раз вот этот, знаете, такой сканер в магазинах, по руке провели и с твоего счета сняли деньги. Сейчас в супермаркеты приходите, там сидят со сканерами, раз, берут там какую-нибудь бутылочку, там, оп, цену сняли, оп, сняли, а тут к руке твоей, оп, еще. Все с вашего счета снято. То есть мотивация будет, казалось бы, логическая. И, скорее всего, они будут говорить о том, что это на благо людям, а то могут украсть. А деньги вообще хотят запретить со временем, потому что они говорят, деньги это... Это такие средства, за которыми нельзя следить. Давайте все вот сведем вот к этим вот карточкам, к этим неким таким абстрактным единицам. И это реальность уже наших дней. Мы не можем говорить, что такое было 100 лет назад. Никто бы не поверил. И такого не было. Что такое было 200 лет назад. Не было такого. В наше время это уже есть. Мы видим, как вот эти все признаки конца света, они надвигаются на нас, они входят в нашу жизнь. Кто мог предполагать, что Европа объединится, станет единым государством, с единой валютой? Евро появилась, новая единица денег. Французы, испанцы отказались от своих денег, англичане еще держатся, немцы отказались от своих марок. Евро, евро. События должны нас настораживать. И далее сказано, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, эти черточки, или имя зверя, или число имени его. И мы читаем, может быть, самый сложный стих из книги Откровения. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Я хочу сейчас предложить вам сначала истолкование святаго Андрея Кесарийского. Он пишет, старательное исследование числа печати и всего остального, написанного о нем, откроет время искушения бодрствующим и здравомыслящим. Если бы была необходимость знать его имя, то, как говорят некоторые учители, тайновидец открыл бы его, но благодать Божия не соизволила, чтобы это пагубное имя было написано в Божественной книге. Видите, Господь оберегает целомудрие своего слова. Такое богохульное имя, оно даже не написано в Писании. Далее Андрей Кесарийский пишет. Если исследовать слова, то по мнению Ипполита, имеется в виду святой Ипполит Римский, и других, Можно найти множество имен и собственных, и нарицательных, соответствующих этому числу. Собственные, например, Лампетис, Титан, Латининик, Латинос, также Венедикт, Венедиктос, что значит благословенный. Может быть, подражание единому благословенному Христу. Далее он пишет. Нарицательный же худой руководитель, какос одитое, древний завистник, палефасканос, истинно вредный, алифос влаверос, неправедный агнец, амнос адикос. Этими именами будут называть отвергшие обольщение того, для кого следовало служить постыдное. Этими именами будут называть отвергшие обольщение того, для кого славою служит постыдное. Конец цитаты. Я поясню, что это за слова. В греческом языке, как и в еврейском, и как и в славянском языке, буква означает цифру. Например, в славянском языке один – это какая буква? Аз, правильно, и так далее. То же самое в еврейском языке – буквы означают цифры. И вот христиане, они складывали разные слова, но таким образом, чтобы из этих слов получалось 666. И получали вот эти имена, которые имеют значение «худой руководитель», «древний завистник», «истинно вредный», «неправедный агнец». И все это подходит к Антихристу, в принципе. Причем имя Наполеона прочитывалось христианами, имя того же Ленина прочитывалось с разной системы прочитывания имен. И, как я уже вам сказал, наши предки не ошибались. Когда имя Нерона они прочитали как 666, христиане, которые жили до нас, они были правы. Потому что предтечи Антихриста не существуют. Вот истолкование архиепископа Аверки по этому же вопросу. Чрезвычайная таинственность связана с именем Антихриста и числом имени его. Много было употреблено усилий еще с древних времен, чтобы разгадать значение, смысл этих слов. Но они не привели ни к чему положительному. Чаще всего делались попытки подыскивать Антихристово имя из сложения букв различного числового значения. Например, по догадке святого Иринея, звериное число 666 образуется из сложения цифрового значения букв имени Латейнос или Тейтан. Некоторые находили звериное число в имени Юлиана Отступника, позднее в титуле римского папы «Викариус Филие Дей», наместник Сына Божия, в имени Наполеона и так далее. Наши раскольники, пишет архиепископ Аверкий, пытались вывести число 666 из имени даже патриарха Никона. Рассуждая об имени Антихриста, святой Андрей говорит, ну здесь приводится та цитата, которую мы уже с вами прочитали, о том, что Писание не хочет иметь это имя открытым. На мой взгляд, это имя скрыто для того, чтобы христиане всегда в предтечах Антихриста видели бы опасность для себя. Если было бы какое-то конкретное имя, то кто-то, может быть, поддержал бы того же Наполеона. Человек сказал бы, Наполеон не Антихрист, там же другое имя. И Господь скрывает имя, чтобы мы не приняли ни одного из предтеч Антихриста, чтобы каждый из них казался нам Антихристом. В этом есть свой такой скрытый, но очевидный смысл. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 13 главу Откровения этой удивительной, таинственной книги, которая, как вы, наверное, заметили, за богослужением никогда не читается. Это связано с тем, что ее нельзя читать без истолкования. Поэтому мы собираемся с вами в храме и, читая эту книгу, используем истолкование разных святых отцов, чтобы лучше понять этот текст, который говорит о последних временах. Наши занятия, если Господь позволит, и будем живы, будут проходить регулярно, каждое воскресенье, после божественной литургии, молебна и литии. Поэтому не прогуливайте занятия вашей школы библейской, приглашайте ваших знакомых, друзей. После занятий вы будете иметь возможность задавать вопросы, я на них буду отвечать. Сегодня у нас будут крестины, поэтому сегодня мы обойдемся без ответов на вопросы. Спасибо всем, Христос, помолимся.